Это потому, что она внутри моего тела. Потому что это моя мания, могу ли я манипулировать ею даже вне тела, могу ли я манипулировать маной других людей, время теряет смысл, и я слышу уведомления, но игнорирую их. Удивленный, я просто продолжаю перемещать ману внутри тела. Это как-то успокаивает. Что я смогу с этим сделать в будущем? Где границы? Я перемещаю ману к кончику пальца, она достигает самой дальней капилляры, а затем я выталкиваю ее из нее. Она течет через мясо моего пальца и кожу. Кажется, что я трачу ее быстрее и использую больше, чем когда она течет по венам. Я немного больше выталкиваю ее, и она выходит из моего пальца. Это не причиняет мне боли, и консистенция как дым, поэтому я добавляю все больше и больше. Моя голова болит. Тук-тук, медленный вдох, выдох, концентрация. Я выталкиваю больше, и чувствую, как мани достигает сантиметра от моего пальца. Я сосредотачиваюсь на ней, делаю ее тоньше и острее. Чувствую, что мне не хватает воздуха, мой мозг болит, и я слышу звон в ушах. Больше. Уведомление. Тук-тук. Больше. Я сфокусирован. Больше маны, острее, сильнее. Используй ее, сформируй и добавь плотности. Гораздо больше плотности. Смахнув, я перемещаю палец по боковой панели автобуса. Больше боли. И мания исчезает из кончика моего пальца. Моя рука начинает дрожать, и палец болит, словно застрял в закрывающейся двери. Но она есть. Глубокий порез на боковой панели автобуса. Когда я наконец поворачиваюсь в сторону и смотрю на Кассиана, стучащего в окно, я чувствую себя намного лучше, хотя голова все еще болит. С точки зрения, Тесс Хансен, он исчезает внутрь автобуса, пока Кассиан и Доминик начинают жаловаться. Но Хадвин быстро успокаивает их. Затем, без всяких колебаний, он вручает мне одно из копий, которые они смогли добыть. Я также замечаю, что он намного менее добрый и терпелив, когда обращается с дуэтом, чем когда разговаривал с Натаниелем. Его голос тоже стал гораздо более командным и твердым. Два мужчины уходят в конце, не забывая бросить на меня несколько неприятных взглядов по мере ухода. Хадвин бросает мне короткий взгляд, а затем тоже уходит. Он даже не удосуживается говорить со мной. Его глаза просто сканируют меня сверху вниз, проверяя, как я держу копье, а затем он уходит, слегка прихрамывая. Я наблюдаю за ним, как он медленно снимает с мертвого Дэймона одежду и обувь, а затем приближает его тело к краю леса. Бледное тело высокого мускулистого мужчины просто лежит там в нижнем белье. По его телу много свободной кожи, как у того, кто сильно похудел. И это все, что у тебя есть, Дэймон Бек. Я чувствовала легкую грусть, глядя на его тело. Я не знала его так хорошо, и я уверена, что Натаниэль даже не узнал его, поскольку он выглядел так иначе после того, как сильно похудел. Но я точно знаю, что Дэймон узнал Натаниэля. Как он мог не узнать? Невозможно забыть такое побоище. Он однажды посетил спортзал, который любил Натаниэль, и был избит после нападения на него. Я этого не видела, но, насколько я слышала, у него обе руки были сломаны, и с тех пор он ненавидел молодого парня. На удивление, еще одно воспоминание всплывает в моей голове. Воспоминание о Дэймоне, несколько лет младше, ярко улыбающемся, поднимающем свою маленькую сестру. Оба смеялись над какой-то глупой шуткой. Воспоминание исчезает, и остается только мертвое тело. Вздыхаю, затем крепко сжимаю копье и начинаю практиковать удары кинжалом. Я делаю это полчаса, чтобы привыкнуть к копью и движению. Затем пытаюсь использовать свои навыки, следуя руководству Натаниэля. Несмотря на то, что он сказал, что это ощущается неловко, я пытаюсь позволить телу справляться с этим, а не пытаться представить это в голове. В какой-то момент камень в ладони слегка подпрыгивает, но на этом все. Проходит час, и Кассиан подходит ближе и стучит в окно. Он стучит все громче и громче, пока молодой человек внутри наконец не начинает двигаться к выходу. «Подонок», слышу, как Кассиан произносит. Он говорит тихо, почти шепотом. Натаниэль наконец выходит из автобуса. Ему 21 год, у него черные волосы и лицо, которое можно было бы назвать красивым, если бы не его постоянно безэмоциональный вид. Из-за этого он просто выглядит недоступным и неприветливым, и люди редко решаются с ним разговаривать. Самая заметная часть его – глаза. Один глаз глубокого насыщенного коричневого цвета, а другой мягко-серый – гетерохромия. Он останавливается перед Кассианом. Натаниэль немного выше, но его фигура стройнее, а мужчина выглядит гораздо мускулистее. Тем не менее, он ничего не говорит, и через некоторое время просто избегает его взгляда, проходя мимо. Я замечаю, что Кассиан сжимает кулаки, когда это делает. Какие результаты? Натаниэль спрашивает, останавливаясь передо мной. Его глаза мельком сканируют мое лицо, затем он смотрит мне в глаза на долю секунды и отводит взгляд. Он продолжает смотреть на разные вещи, такие как оружие в моей руке, мои плечи, бок автобуса и наши ноги. Он никогда не любил устанавливать зрительный контакт. Я делюсь результатами своей тренировки, не пытаясь преувеличить или лгать, и он просто кивает в ответ. На удивление, он снова смотрит мне в глаза, во второй раз за несколько минут. Это необычно для него. Кажется, что-то заставило его радоваться, но я даже не пытаюсь спросить его об этом. Я знаю, что ему это не понравится. В этот момент он единственный, на кого я могу положиться, поэтому мне нужно оставаться на его хорошей стороне и следовать его приказам. Он справедлив, так что в обмен он тоже поможет мне. У меня мало вариантов. Это, или... Мои глаза останавливаются на теле у края поляны. Глава 19. Глаза горят, как угли. Кассиан уже находился с Хадвином и Домиником, когда я подошел к ним. Только Хадвин приветствует меня, а остальные двое в основном игнорируют. Я также замечаю тело Дэймона на краю поляны. Он только в нижнем белье, и на его груди огромная рана. Похоже, кто-то хотя бы немного думает. Даже одежда может быть полезной, а мы не можем просто пойти и купить ее. Что мне не нравится, так это то, что они даже не удосужились отодвинуть его на несколько метров дальше между деревьями. Впрочем, не моя проблема. Что у нас с водой? Спрашиваю я. Несколько бутылок, пару пластиковых пакетов, и мы также нашли этот довольно большой канистр. Указывает он на железную канистру возле своих ног. Она довольно большая, вероятно, для запасного топлива или какой-то другой жидкости. Я точно не собираюсь ее мыть. Звучит как работа для наших новичков. Да, да. Я просто киваю, вынимая нож из-за пояса, чтобы держать его в ненарушенной руке. Он приятно тяжелый, намного лучше, чем сломанный мной нож. Однако он все еще сделан из какого-то камня, кристалла или чего-то подобного. Мне гораздо больше понравилось бы копье, чтобы держать дистанцию от возможных врагов, но его использовать одной рукой было бы довольно сложно. И я думаю, что предпочитаю острый клинок тупой железной трубки. Конечно, досягаемость короче, но если я точно прицелюсь, могу нанести больше урон. «Тогда пошли», — говорит Хадвин и начинает вести нас в лес. Входя в лес, я оглядываюсь назад и замечаю, как Софи смотрит на меня, держа за руку свою сестру. Ее лицо трудно прочитать. Тесс, Кассиан и Доминик становятся очень тихими, когда мы начинаем идти под деревьями. Они дергаются каждый раз, когда слышат какой-то шум, что неудивительно. Они уже несколько раз видели, как мы возвращаемся раненые, и кто-то даже умер, так что это не совсем сюрприз. Но в этот раз атаки не было, даже когда мы начали спускаться по холму, возле места, о котором говорил Хадвин. Мне это нравится, правда. Продолжим в том же духе. Все оживляются, когда через несколько минут мы слышим звук текущей воды. Кассиан и Доминик мгновенно начинают возбуждено что-то шептать, а Хадвин ускоряет свой темп. Через несколько метров мы выходим из лесной линии и видим небольшой ручей, протекающий через лес. «Наконец-то, мы нашли его!» — кричит Кассиан и бросается вперед от Хадвина. «Заткнись, Кассиан!» — шипит Хадвин и хватает его за руку, отталкивая назад. «Помни, где мы!» К сожалению, Кассиан, похоже, не воспринимает это всерьез. Он ухмыляется и кивает, почти игнорируя Хадвина, не осознавая опасности, которую может нам причинить. «Эй!» — держу голос тихим, почти шепотом, и когда он поворачивается ко мне, я воткнул колено ему в живот. Воздух вырывается из его рта, и из-за этого крика нет. Глаза широко раскрыты, лицо искажено от боли. Прежде чем он придет в себя, я сжимаю его шею. В уголке зрения я замечаю, как Доминик хочет атаковать меня, но Тесс встает у его пути и направляет на него копье. Тишина, никаких движений. Будь тише, хорошо? Кассиан немного колеблется, а затем открывает рот, чтобы что-то сказать, поэтому я сжимаю его сильнее. Через несколько секунд он понимает и быстро кивает. Он тяжело дышит, когда я отпускаю его шею, и я хватаю кинжал с земли. Если он хочет умереть, конечно, вперед, но я не позволю ему рисковать моей жизнью, ведя себя глупо. Я киваю Хадвину, и он кивает в ответ. Пока я держу сторожу, он подходит ближе к воде. Оттуда, где я нахожусь, это кажется вполне нормальным и, надеюсь, безопасным для питья. Чтобы быть уверенным, пусть другие пьют сначала после того, как мы ее прокипятим, и если через несколько часов все будет в порядке, я тоже смогу пить. Ах, добрый старый подход, человеческая морская свинка, всегда классика. Наконец-то, они начнут делать что-то полезное. Хдвины, два мужчины быстро начинают наполнять канистру, бутылки и несколько пластиковых пакетов водой, пока Тесс и я держим сторожу. Когда они почти заканчивают, Тесс делает мне знак и прикладывает палец к губам, указывая куда-то между деревьями. Это заставляет меня сжать оружие в руке. Движение, предупреждаю я остальных, и все трое отпускают вещи из рук и хватают свое оружие. Я слышу щелчок из пистолета Хдвина. Тесс делает мне знак. Она указывает на себя, а затем в сторону источника движения. Она кажется решительной, глядя на меня, вероятно, ожидая моего одобрения. Ну, она кажется довольно уверенной, так что я просто киваю. Мы оба идем между деревьями, пока я сигнализирую остальным оставаться. Через несколько секунд ходьбы Тесс останавливается и встает. Она хватает свое копье, как будто собирается бросить его, и действительно делает это. Копье вылетает из ее руки удивительно быстро, и я бы поклялся, что оно немного изменило свою траекторию сразу после того, как покинуло ее руку. Что за черт? Они дали ей само наводящееся магическое копье? Я хочу такое. Мы слышим короткий крик, и Тесс поворачивается ко мне с большой улыбкой на лице. Да, да, ты повысила уровень, похоже, да. Что за чертовщину ты убила? Хорошая работа, наверное. Проходя еще несколько метров, мы подходим к ее добыче. Это животное, похожее на оленя. Его шерсть светло-коричневая, но странные слегка светящиеся рога. Они белые и излучают мягкое свечение, которое постепенно гаснет через несколько секунд. Над животным монстром нет имени, значит, оно мертвое. Черт, я даже не успел узнать его уровень. Олень уровень 2, шепчет Тесс. О, я также повысила уровень. Одно очко в ману и 2 в выносливость. О, я также использовала свое дальновидение и психокинез. Хэймэм, думаю, мы можем его съесть, указывает она на мертвого оленя, и хотя ее лицо снова становится спокойным, я вижу в ее глазах озорную маленькую улыбку. Отлично, теперь она повышает уровень, использует свои изящные навыки и находит нам еду. Разве она не слишком способна? Я бросаю взгляд на мертвое животное и клянусь, что слышу, как урчит мой живот. Ладно, дружище, успокойся. Скоро. Еда, наконец-то, пора. Я снова смотрю на Тесс, и она все еще имеет ту озорную улыбку в глазах. Лучше быть осторожным, чтобы я не влюбился в нее. Да, все знают, что любовь лежит через желудок. Впрочем, давай быстро схватим оленя. Я хватаю одну ногу и сигнализирую Тесс схватить другую, и мы быстро тянем его к остальным. Хдвин держит сторож, пока Кассиан и Доминик ждут там, уже закончив свою работу. Вода и еда. Что еще нужно? Меньше гоблинов было бы неплохо, но я не могу быть слишком жадным. Кассиан, возьми оленя, продолжаю я тихим голосом. Черт, шепчет он очень тихо, но я его слышу. Ну, если это не последствия его поведения. Тесс забирает вещи у Кассиана, и с помощью Хдвина Кассиан поднимает оленя на плечи. Олень ведь не так уж большой, верно? Он стонет и немного сгибает колени. В его глазах мелькает намек на злость, когда он смотрит в мою сторону. Отлично, теперь используй всю эту энергию, чтобы нести оленя. О, радость видеть, как Кассиан борется с оленем. Я не могу не почувствовать легкую самодовольство, наблюдая, как он корчится под тяжестью этого животного. Наш путь назад проходит относительно спокойно, и когда мы возвращаемся к поляне, Кассиан весь в поту и тяжело дышит. Он бросает оленя, как только может, и падает на землю прямо рядом с ним. Его грудь поднимается и опускается, он дышит ртом широко раскрытыми. Наш лагерь кажется в порядке, и люди быстро окружают нас. Они взволнованы, и я даже вижу некоторые улыбки. Еще раз слышу лай собаки, и на этот раз я правильно смотрю на нее. Это довольно маленький, песочного цвета корги, вызывающий шум, лающий, пока его владелица, женщина около 50 лет, успокаивающе гладит его. Все в порядке, бисквит, успокойся. Мама здесь. Я не могу удержаться от внутреннего покачивания головой. По крайней мере, рядом с автобусом есть немного дров, так что, думаю, они что-то сделали. К сожалению, тело Дэймона все еще на краю поляны. Похоже, нам придется скоро с этим что-то сделать. О, нет, то, как Хадвин это говорит, заставляет меня схватить кинжал, и я вхожу в концентрацию, пока мана начинает течь по моему телу. Я слышу крик. Тес сахает. Все смотрят в одном направлении, в сторону безжизненного тела Дэймона. Мое сердце бешено бьется от страха, когда я вижу огромного, мускулистого медведя, стоящего над ним. Его густая, серая шерсть колышется с каждым тяжелым вздохом, а его пронзительные оранжевые глаза сверкают, как тлеющие угли. Пепельный медведь, уровень 19, глава 20. Пепельный медведь. Никто не осмеливается двигаться, ни на йоту. Мы просто стоим и смотрим на медведя, как олень смотрит на автомобильные огни, не способные двигаться, не способные бежать. Мы стоим и ждем, когда нас ударит. Что делает ситуацию еще хуже, так это то, что медведь смотрит прямо на меня. Я не смею двигаться. Пепельный медведь снова нюхает в мою сторону, затем переключает внимание на тело у своих ног, а потом снова на меня. Через несколько секунд монстр рычит один раз. В моей груди ощущаются вибрации, и несколько неповрежденных окон автобуса дрожат. Некоторые из них даже ломаются, но никто не кричит. Полная тишина. Монстр опускает свою массивную голову и откусывает кусок живота Дэймона. Отрываясь, он поднимает тело Дэймона, используя свою лапу, чтобы удержать его. Затем он начинает жевать, оглядываясь вокруг. Немного крови увлажняет его пасть, и он снова кусает, разрывая одну руку с тела Дэймона. Хруст, хруст. Он ест медленно, оглядываясь вокруг. На нас, на лес. На секунду он останавливается и несколько раз нюхает. Снова в нашу сторону и в сторону леса. Еще один укус. Хруст, хруст. Мы просто смотрим. Мы будем следующими, не так ли? Хлоп. Голова Дэймона разрывается под силой укуса медведя, создавая грязный, влажный звук. Монстр облизывает зубы и, используя обе лапы, заканчивает остатки тела. Несколько человек начинают плакать, когда медведь встает. Но вот в чем дело. Его глаза задерживаются на мне на секунду, а затем он поворачивается и уходит. Еще несколько секунд. Затем крики, паника, плач. Все бросаются обратно в автобус. Люди толкаются и кричат, стремясь внутрь. Я один из первых внутри. Моя рука неконтролируемо дрожит. Каждый вдох неровный и прерывистый, как будто я задыхаюсь в вакууме. Мое сердце стучит в груди, постоянно напоминая о переживаемом ужасе. Мой разум бежит с мыслями о том, что может случиться дальше. Выживу ли я? Это конец. Каждый шум, каждое движение выводит мои нервы из равновесия. Мои чувства находятся на высокой тревоге, и я продолжаю прокручивать ману по своему телу. То же чувство беспомощности и уязвимости накатывает на меня волной. Я пытаюсь успокоиться, стабилизировать дрожащую руку и регулировать дыхание, но это кажется невозможным. Черт, черт, черт. Проходит несколько часов, прежде чем кто-то осмеливается выйти наружу. Какой же я идиот. Кто оставит автобус с таким большим чертовым монстром, который ходит вокруг? И да, этот идиот, я. Тес смогла добраться до крыши автобуса с моей помощью. Очевидно, несколько человек последовали за ней, так как это казалось более безопасным местом. Пока Тес сдержит сторожу с помощью своего дальновидения, я перемещаюсь. Ничего. Тихо. Лес снова выглядит нормально. Насколько нормально может выглядеть лес после нескольких часов назад, когда из него вышел чертов пепельный медведь? Странно, как быстро могут меняться вещи, от источника кошмаров до просто еще одного участка леса. Но я знаю, что не забуду то, что видел, в ближайшее время. Даже сейчас я чувствую страх, скрывая его. К счастью, Хадвин быстро присоединяется ко мне и, не говоря ни слова, устраняет беспорядок, который я устроил с предполагаемым камином. Я думал, что хорошо справился, но Хадвин полностью уничтожает его и начинает заново. Эй, я городской парень, понял? Мой самый близкий опыт кемпинга – это прохождение мимо барбекю в чьем-то саду. Тем не менее, я внимательно наблюдаю и стараюсь запомнить как можно больше. Хадвин разводит огонь с помощью зажигалки, которую он достал у кого-то внутри автобуса, и через несколько минут уже потрескивает огонь. Мои примитивные инстинкты мгновенно начинают лгать мне. Ты в безопасности. Огонь равен безопасности. Огонь хорошо. Какой бред. Я помогаю ему, и мы вешаем оленя на бок автобуса. Его задние ноги привязаны к верхней рамке сломанного окна. Он использует нож, который я ему дал. Я наблюдаю, как он ловко срезает шкуру оленя, начиная с задних ног и двигаясь к передним. Шкура легко отходит, обнажая сырое мясо. Затем он разделывает оленя, аккуратно удаляя внутренние органы и выбрасывая их. Запах достигает меня, и я сморщу нос, но продолжаю наблюдать и учиться. Он работает методично, нож сверкает на солнце, когда он отделяет органы от мяса. Я вижу, как кровь стекает с оленя. После того, как олень очищен и разделан, он начинает четвертовать животное. Я наблюдаю, как он искусно делает разрезы, быстро справляясь с процессом. Когда он переходит к обрезке мяса, я вижу точность его движений. Значит, не коп, а охотник, он ловко режет мясо. После каждого разреза аккуратно откладывает куски мяса. Тем временем, мы смогли прокипятить воду в железной канистре, которую привезли. Кассиан и Доминик уже сделали несколько глотков еще слегка горячей воды, а я продолжаю наблюдать за ними, пока вода остывает. Пока они вроде бы в порядке. «Ты уверен?» – спрашивает Доминик, пока Хадвин режет мясо оленя на более мелкие куски. «Мы не хотим, чтобы эта тварь вернулась после того, как почувствует запах. Не то чтобы мы здесь незаметны. Группа из более чем 20 человек невозможно не заметить. Но мы будем использовать канистру», – кивает он в сторону железной топливной канистры, которую мы использовали для кипячения воды. «Она не должна выделять слишком много запаха. В нашей текущей ситуации это наш лучший вариант. Похоже, он не хочет пугать людей внутри и сталкиваться с тем, что они скажут ему, что животные почувствуют запах мяса, если мы будем готовить его на огне. Он возвращается ко мне. Они вроде бы в порядке. Вода должна быть безопасной. Я смотрю на Доминика и Кассиана. Они действительно выглядят нормально на данный момент. Сколько времени займет приготовление оленя? От 1 до 3 часов. Я голоден, но предпочту быть в безопасности. Давай готовить его 3 часа, и если они будут в порядке, когда еда будет готова, мы попробуем и я тоже выпью немного. Конечно, пока давай также уберем немного прокипяченной воды. Мы можем позволить им немного поесть, когда мясо будет готово, и подождать еще несколько часов, говорит Хадвин. Отлично, еще больше ожидания. Давай сделаем так, соглашаюсь я в конце концов. Я смотрю на дуэт на секунду. Они кажутся обеспокоенными нашим разговором. Неблагодарные придурки. Мы убираем несколько бутылок прокипяченной воды, и старший мужчина бросает много мяса в канистру и кладет ее на огонь. Мы также накрываем отверстие канистры несколькими кусками одежды в надежде отфильтровать запах. Надеюсь, это поможет, это кипячение воды вместо приготовления на огне. Я также замечаю, что огонь Хадвина почти не дымит, лишь немного бледно-белого дыма. Это хорошо, мы ждем, и пока это делаем, я продолжаю практиковать свое восприятие маны, но не могу полностью погрузиться в это, так как мои глаза постоянно поглядывают на место, откуда вышел медведь. Тем не менее, через 3 часа я получаю хотя бы что-то. Я чувствую что-то оттуда, где находится Тесс. Она тоже практикует свои навыки, так что, может быть, я могу почувствовать, как она использует ману. Как будто на мгновение, как будто я что-то заметил в углу зрения, но когда смотрю туда, вижу ничего. Такое чувство. Но это что-то. Я также чувствую то же самое от Софии и Хадвина. Хадвин держит сторожу, наблюдая за огнем, а Софи... Ну, Софи разговаривает с другими людьми, держась рядом со своей сестрой. Не так уж сложно догадаться, чем она занимается, так как мое восприятие маны продолжает получать ощущения от нее. Вначале я хочу подойти и остановить ее, не позволить ей медленно манипулировать людьми, чтобы они стали на ее сторону, но затем решаю этого не делать. Большинство пассажиров сейчас бесполезны, и если она их манипулирует, мы можем хотя бы что-то из них получить. Точно так же, как она манипулировала Кассианом и Домиником. Теперь я в этом уверен. Но, разве ее навык не слишком мощен? Я уверен, что могу немного противостоять этому благодаря моему фокусу, и у меня есть теория, что наличие большей маны тоже помогает, поэтому я решаю вложить все 3 очка в него в следующий раз, когда повышу уровень. На данный момент Софи избегает Тесс и Хадвина. Вероятно, Тесс из-за меня, а Хадвин, потому что, вероятно, он на более высоком уровне, чем она. Тем не менее, я не настолько наивен, чтобы поверить, что она не попытается контролировать их, если предоставится возможность. Снова думаю о том, чтобы остановить ее, может даже убить, но быстро меняю мнение, и мое подозрение растет. Чтобы проверить это, я пробую кое-что. Я думаю о том, чтобы навредить Кассиану, и легко представляю себя в бою с ним, причиняющим ему боль. Но когда я пытаюсь сделать то же самое с Софи, мой разум блуждает, и что-то заставляет меня изменить мнение, подыскивая отговорки для этого. Это не может быть хорошо, правда? Глава 21. Злейший враг. Я уверен, что на мне все еще действуют остаточные эффекты умения Софи. К сожалению, я не могу их обнаружить в данный момент. Они, похоже, не позволяют мне навредить Софи. Но когда я думаю о том, чтобы причинить вред кому-то другому, они на меня не влияют, так что в худшем случае я могу просто шантажировать Софи. Это заставляет меня еще раз подтвердить свое решение вложить следующие очки характеристик в ману. Я просто не знаю, что еще могу сделать, и моя голова идет кругом каждый раз, когда я об этом думаю. Конечно, я могу пойти и навредить ее сестре прямо сейчас, но что тогда? Софи наверняка будет меня ненавидеть, и я, возможно, не смогу должным образом дать отпор. Стоит ли попросить Тесс или Худвина сделать это? Это может сработать, но в итоге она может использовать их, или уже сделала это, и они не смогут ничего с этим поделать. Поэтому, хотя это меня глубоко отвращает, мне нужно дать этому немного больше времени и узнать больше о том, как работает ее умение и что я могу сделать, чтобы ей противостоять. Повышение уровня восприятия маны и манипуляции маной должно помочь мне понять, что она со мной сделала, и как-то это нейтрализовать. Пока что лучше избегать ее настолько, насколько это возможно. Спустя несколько часов Кассиан и Доминик, кажется, в порядке, поэтому я пью много воды. Она пахнет и имеет привкус бензина. Это еще одна вещь, за которую Кассиану придется заплатить. Я понимаю, что, вероятно, трудно как следует отмыть, но он мог бы постараться больше, верно? Тем не менее я пью вдоволь и приношу немного для Тесс. После этого я беру одну бутылку и сохраняю на потом. Очевидно, многие кричат и жалуются, но я оставляю это на Худвина и отхожу немного в сторону. Никто меня не беспокоит, и я просто отфильтровываю все крики и жалобы. Краем глаза я замечаю корги по кличке Бисквит, который ест маленькие кусочки сырого оленины, упавшие с туши, пока Худвин ее освежевывал. Собака пытается жевать их, но мясо кажется слишком жестким для маленькой собаки, поэтому он просто заглатывает его и бежит к кругу жалующихся людей, лая. Похоже, у нас есть еще один испытатель помимо нашего дуэта. После некоторого количества жалоб и беспокойства они съедают несколько кусочков мяса, и теперь мы ждем. Если с ними все будет в порядке через несколько часов, я тоже возьму немного. Я уверен, что это начнет новый раунд жалоб, но для этого и есть Худвин. Да, я бесстыдно съем немного, сохраню немного на потом и исчезну на заднем плане. Да, опять, Тесс тоже получит много, поскольку это ее добыча, а остальное не моя проблема. Скорее всего, Худвин поделится частью. Мы ведь не можем положить его в холодильник или планировать коптить, так что лучше им съесть его, чем выбросить. Я делаю глоток воды, и Бисквит подбегает ко мне. Его хозяйка, пожилая дама, все еще жалуется с другими людьми. Бисквит нюхает и тихо лает, тыкая мою ногу своим носом. Его короткий хвост дико виляет, но он настолько короткий, что кажется, будто он просто трясет задом. Как и любой корги, он, кажется, хитро улыбается. Вздох. Я наливаю немного воды в ладони и даю ему пить. Повторяю это несколько раз. Бисквит выпивает все и продолжает лизать мою руку, чтобы получить последние капли воды. Затем он немного ждет, и когда видит, что я не наливаю больше, он лает, разворачивается и бежит обратно к своей хозяйке, лая на окружающих ее людей. Он покачивается из стороны в сторону, бегая на своих коротких лапах. Нам скоро придется отправиться за водой. Вздох. А что, если там тот медведь? Как ни странно, умереть от жажды звучит не такой уж плохой опцией. Спустя еще несколько часов все, кажется, в порядке, поэтому я ем много мяса. Из-за отсутствия приправ оно на вкус очень пресное, но это еда, так что я ем столько, сколько могу, чтобы не стало плохо. Тесс получает свою порцию и делится с несколькими детьми. Затем начинается еще один раунд жалоб. Когда я сижу возле автобуса и ем еще несколько кусочков мяса, корги подбегает ко мне и начинает тыкать мою ногу своим носом. Бесстыжий маленький проказник. Со вздохом я кормлю его несколькими маленькими кусочками мяса, и когда он понимает, что больше не получит, бежит обратно к своей хозяйке, лая. Это выглядит настолько похоже на прошлый раз, что я не удивлюсь, Если окажусь в каком-то временном цикле, Тесс все еще на крыше автобуса, держит дозор, и я продолжаю ощущать от нее импульсы маны. Мое восприятие маны теперь легче использовать, чем раньше, так что импульсы более четкие. Я уверен, что она тренирует свой психокинез. Полностью полагаясь на нее, я немного практикую свою манипуляцию маной. Концентрируясь на ногах, я продолжаю посылать в них ману. По какой-то причине это гораздо сложнее, чем с руками. Может быть, из-за расстояния от сердца, мне нужно тратить больше маны, чтобы достичь ступней, но я продолжаю стараться. Моя цель – использовать это, чтобы укрепить ноги. Возможно, чтобы бить сильнее или бегать быстрее. Честно говоря, я не знаю. Чувствую себя, будто я обезьяна, и кто-то посадил меня в кабину вертолета и сказал лететь. Это раздражает и обескураживает, но это весело. Каждый раз, когда я чему-то учусь, кажется, что это того стоит. Что больше всего меня волнует, так это новый навык, который я получил за последние несколько часов практики. Я несколько раз полностью израсходовал ману и до сих пор чувствую головокружение, но считаю, что это того стоит. Колебания. Навык все еще на первом уровне и далеко от того, чтобы быть полезным в бою. Сейчас я могу использовать его в глубокой концентрации, и результат – крошечная нить маны, исходящая из кончика моего пальца. Я смог удлинить ее немного больше, чем раньше, сделать плотнее и заставить вибрировать во время испытаний. Результат – чрезвычайно острая нить маны. В процессе этого я также получил одно очко маны. В будущем я надеюсь суметь применять осцилляцию к оружию, чтобы сделать его острее, но до этого мне еще далеко. Я прерываю свои мысли, когда Тесс встает передо мной. Солнце совсем не двигалось с тех пор, как мы сюда пришли. Это тоже я уже заметил. Мы здесь почти 12 часов, но солнце все еще на том же месте, что и когда мы прибыли. Кевин сказал, что есть места на Аляске, где солнце не заходит больше 2 месяцев, так что, может быть, это что-то подобное. Может быть, кто-то сказал, что 2 солнца так близко друг к другу не могут существовать. Второе не было бы таким ярким. Его яркость была бы максимум как у яркой звезды. Что-то о двойной звездной системе. Я пожимаю плечами. Также я подняла свой психокинез до 2 уровня, добавляет она, и в подтверждение 2 маленьких камня парят над ее ладонью, вращаясь вокруг друг друга. Ты пробовала бросать предметы и толкать их своими умениями, чтобы они летели быстрее? Она кивает. Я еще не настолько умела, и чаще всего это хуже, чем просто бросить, но я добьюсь этого. А что насчет остальных? Она коротко вздыхает. Большинство из них слишком напряжены, чтобы что-то попробовать. Неудивительно, что молодые люди осваиваются чуть легче, но только немногим удалось использовать свои умения. Пока мы разговариваем, ее глаза продолжают двигаться, все еще наблюдая. Кевин смог использовать свое отражение. Когда бросаешь в него какой-нибудь мелкий предмет, он может отразить его обратно в тебя, но с гораздо меньшей силой. Едва заметная улыбка появляется на ее губах. Он говорит, что не может дождаться своего класса героя. «Чувак, что с детьми в наши дни? У меня такое чувство, что кто-то меня поносит». Тесс тихо вздыхает и слегка закатывает глаза, когда несколько школьников подходит к нам поближе. Ведущий их мальчик смотрит на меня и широко улыбается. «Ты, должно быть, тот, кто убил Вульфа». «Вульф, я ожидал, что ты будешь выше. От тебя немного пахнет, Кевин», — кричит на него одна из девочек. Он напрашивается на избиение, в любом случае, приятно познакомиться. Он протягивает руку, но я игнорирую ее и продолжаю сидеть на земле. Та же девочка, что кричала на него ранее, отталкивает его назад. «Мы извиняемся». Кевин иногда, странный, она игнорирует его возмущение. Затем она робко улыбается мне. «Мы хотели поблагодарить тебя за», жестом указывая вокруг, «за все, наверное, наконец-то немного признательности. Хвалите меня больше, приносите дары, сладости были бы неплохо. Черт, я бы с удовольствием съел шоколад. И, конечно, возможно, я сделал это все для себя, но им не обязательно об этом знать, поэтому я киваю. По крайней мере, представь остальных, Кевин». Тесс скачает головой и начинает показывать на людей, представляя их. Кевин Уилсон, 18 лет, каштановые растрепанные волосы, парень со странным смехом. Лили Чен, миниатюрная 17-летняя девушка, кажется, она стеснительная. Черные волосы, собранные в хвост. Ким Мин Дже, 15-летний парень с большими очками. Он очень худой. Остальные на дозоре. Кевин снова улыбается. Он кажется очень жизнерадостным и оптимистичным. Мне он уже не нравится, и его, казалось бы, бесконечная энергия. Мой злейший враг – экстраверт. Я уже чувствую, будто он высасывает из меня жизнь. Это умение, должно быть, да, Тесс, вероятно, замечает мое растущее раздражение и останавливает Кевина, который уже говорит о классе, который хотел бы получить. Почему некромант, и почему он думает, что это будет имбой? Что случилось с классом героя? Неважно, я хотел тебе кое-что показать. Он снова улыбается. Попробуй бросить в меня камень, бросает мне вызов. Я поднимаю камень с земли и бросаю в него. Целюсь между глаз. Это немного его удивляет, но камень почти попадает в него, а затем просто отскакивает, летя обратно ко мне. Скорость, с которой он возвращается, намного ниже, и даже сила кажется слабее. Самодовольная улыбка появляется на его лице, и тут второй камень попадает ему прямо в лоб. Черт, он отшатывается назад и начинает тереть лоб, упрекающе глядя на меня. Еще один камень попадает ему в пах. Что за? Кричит он от боли. Отрази это, придурок. Ха-ха-ха. Послушайте, он заслужил это, и я последний человек, который будет отрицать, что иногда могу быть действительно мелочным. За что это было? Спрашивает он, прикрывая пах и глядя на меня, как грустный щенок. Я бы порекомендовал тебе потренироваться еще немного. Навык кажется довольно полезным, но это не важно, если человек, который им управляет, просто клоун. Он вздыхает. Ты звучишь прямо как мой отец. Тренируйся больше, Кевин. Используй мозги, Кевин. Почему ты такой тупой, Кевин? Он дико жестикулирует и смотрит прямо на меня. Я буду, не волнуйся. Что-то мне подсказывает, что он не воспринимает всю эту ситуацию слишком серьезно. Ким и Лили, кажется, довольно напуганы. Это легко увидеть потому, как они иногда дергаются и нервно поглядывают в сторону леса. Но Кевин, ну, думаю, для других детей находиться рядом с ним должно быть немного успокаивающе. Это его жизнь, так что живи, как знаешь, Кевин. Увидимся, машет он, и остальные следуют за ним. Ким кивает мне, а Лили дарит мне легкую улыбку. Я вернусь на дозор, я киваю Тесс, когда она это говорит. Буаурита, Буаурита, иди сюда, мальчик, зовет Кевин, отходя от нас. Его зовут Бисквит. Мисс Саманте не понравится, если ты. Слышу, как говорит Лили. Затем они выходят из зоны слышимости, и я возвращаюсь к практике. Глава 22. Троллы. В конце концов, Хадвин решает закоптить остатки мяса. Его аргумент: запах мяса не привлечет больше внимания, чем группа из более чем 20 человек. Автобус и поляна стали нашей базой, и похоже, мы не можем никуда уйти, если хотим взять автобус с собой, так как поляна окружена густым лесом, слишком плотным для проезда автобуса. Поэтому мы все ждем завершения побочного задания. В это время я пью воду, ем мясо, немного дремлю на полу внутри автобуса и практикую управление своими умениями и маной. Солнце, или что бы это ни было в небе, не двигается совсем. Целые 24 часа, ни на йоту. Погода та же, облака выглядят почти одинаково, ветер тот же. В этом есть что-то глубоко тревожное. За несколько минут до завершения побочного задания передо мной останавливается мужчина. Итан Ли, представляется он. Ему лет на 10 больше меня, и его одежда выглядит настолько опрятно, насколько это возможно в нашей ситуации. Я замечаю несколько предметов люксовых брендов, и даже его часы кажутся дорогими. «Приветствую, Натаниэль, верно? Не мог не заметить твои впечатляющие навыки. Буду откровенен. В реальном мире я довольно состоятельный человек, готов компенсировать твою помощь в обеспечении моей безопасности. Конечно, понимаю, если у тебя есть другие приоритеты, но думаю, ты упустишь ценную возможность, если откажешься». «Ладно, он серьезно, просто из любопытства я спрашиваю. Сколько? Простите, я спрашиваю, сколько вы собираетесь мне заплатить?» «О, понимаю, сразу к делу». Он одаряет меня хитрой улыбкой и поправляет одежду. $1 миллион, говорит он, словно это нечто невероятное. Даю ему минуту, но он больше ничего не добавляет. «Идиот, как вы думаете, что произойдет, когда мы вернемся на Землю? Я вас не понимаю. $1 миллион, что он думает, случится, если мы вернемся на Землю? Даже сейчас кто-то вроде Софи будет стоить десятки миллионов благодаря своим умениям. Через 5 лет, всего несколько человек смогут разрушить целые нации. 1 миллион. Забавно. правда, меня это не интересует. На этом для меня разговор окончен, и я даже не слушаю, что он говорит. Через минуту он просто уходит, а я возвращаюсь к отсчету времени до завершения задания. Побочное задание выполнено. Пожалуйста, выберите одну из следующих наград. Огниво, арбалет, короткий меч, мешок сушеных рационов, портативная кожаная фляга, маленькая ручная лопата, плащ, булава, длинный лук, легкая броня, кожаные наручи, кольчужная рубаха, полный латный доспех, щит, копье, кинжал, алебарда, секира, двуручный меч, чешуйчатая броня, стеганая броня, спальный мешок, одежда, прочный брезентовый тент, проща, боевой молот. Список продолжается и буквально содержит сотни предметов без каких-либо категорий, даже не в алфавитном порядке. Просто хаотичная смесь вещей. Очевидно, мне придется прокрутить их все и посмотреть, есть ли что-то более полезное, чем то, что я хотел. Я просматриваю весь список и в итоге выбор все еще между булавой и копьем. С самого начала я хотел выбрать оружие, ведь все остальное бесполезно, если я не способен защитить себя. Копье может быть более универсальным и легким в освоении, думаю я. Его также можно использовать для охоты или рыбалки, и для кого-то без опыта обращения с оружием оно может быть проще в использовании, чем булава. Еще одно преимущество – дальность, но это может быть и недостатком в густом лесу. Булава, с другой стороны, более ориентирована на бой и менее универсальна. Также мне придется приблизиться к врагу, чтобы нанести урон. Тем не менее, этот вариант мне нравится больше, так как я смогу наносить гораздо больше урона, просто размахивая ею как битой, и она должна быть более прочной, не требуя заточки лезвия. В итоге я выбираю булаву. Оружие появляется передо мной, без вспышек, без звука. Оно просто возникает на земле прямо передо мной. В одну секунду там ничего нет, а затем, даже не моргнув, я вижу булаву на траве. По телу пробегают мурашки. Я даже активировал концентрацию и восприятие маны, но ничего не заметил. Вздох. Еще одна вещь, которую я ненавижу во всей этой ситуации. Я наклоняюсь и поднимаю булаву. Рукоять сделана из прочного дерева. Она гладкая на ощупь, удобно лежит в руке. Головка булавы из железа, с угрожающими выступами. Вес железной головки ощутим, делая булаву тяжелой в руке. Вся булава кажется сбалансированной, маневренной и легкой в обращении, даже для такого неопытного в оружии человека, как я. ХМ, неплохо. В целом, мне она нравится. Делаю несколько замахов. Потребуется время, чтобы привыкнуть, но это выполнимо. Хорошо, давайте проверим, получили ли мы новое побочное задание. Задание этажа. Выжить 30 дней. Награды. Вход на второй этаж. Доступ к сообществу. 1 очко навыка. 5 очков характеристик. Побочное задание. Достигнуть 10 уровня. Награды. Черта на ваш выбор. Что? Черта? Что это может быть? Раньше я не замечал ничего подобного. Это что-то новое? Также, что насчет классов? Означает ли недоступно, что я не соответствую требованиям для получения, или они просто недоступны мне на сложности ада или на первом этаже? Чем дольше мы здесь остаемся, тем больше вопросов у меня возникает. Оглядевшись, я замечаю короткий лук в руках Хдвина. Это решение слегка удивляет меня, кажется глупым. Затем я вижу, как несколько других людей приносят ему вещи. Короткий меч, щит, топор, Итан, один из тех, кто отдает Хдвину свое снаряжение. Что? Он заключил с ними какую-то сделку, и они согласились. Насколько они глупы, Хдвин более безжалостен, чем я думал. Честно говоря, возможно, я разочарован, что сам до этого не додумался. Тесс и Софи обе получили копья. Кевин уже надевает какую-то броню. Так что теперь, если все будет так же, как в последние 12 часов, выжить месяц не кажется невозможным. У нас уже есть источник воды, и мы сможем добыть еще несколько животных. Это первый вариант. Второй – отправиться в лес с целью повышения уровня. Второй вариант гораздо опаснее, но есть шанс, что на нас что-то нападет, даже если мы не пытаемся повысить уровень. Поэтому просто сидеть здесь и пытаться выжить кажется мне наивным. Безопасность, которую мы сейчас чувствуем, крайне ненадежна и больше похожа на удачу, чем на что-то ожидаемое. Вскоре я замечаю, как Хдвин и Софи объединяются. Кассиан и Доминик присоединяются к ним, и они медленно входят в лес. Хдвин даже смотрит на меня, и на его губах появляется небольшая извиняющаяся улыбка. Затем они исчезают. Что ж, там идет наша соседская стража. Не хочу показаться слишком самоуверенным, но им лучше быть осторожными, раз они идут туда без меня. Если бы это была видеоигра, я бы сейчас беспрестанно нажимал кнопку быстрого сохранения. И еще, меня только что бросили, что за черт, Хдвин. Софи тоже его убедила, или это было его решение, он думает, что теперь не нуждается во мне, раз у него больше снаряжения. Его цель – стать сильнее меня, мне это не нравится, ни капли. И что раздражает больше всего, так это то, что я ожидал, что Хдвин все организует, а потом придет ко мне. Конечно, я хотел полагаться на него в общении с другими, но это, с каких пор я стал таким нерешительным и стал полагаться на других, чтобы они вели за собой. Тесс, я останавливаюсь перед группой детей. Ты пойдешь со мной, я не в настроении, так что если она откажется, я с ней закончу. Это будет все, и я начну сольную карьеру как самый нелюдимый приключенец в мире. Конечно, станет опаснее, но я справлюсь. Если Софи и Хдвин станут сильнее, я окажусь в невыгодном положении. Тесс просто коротко кивает и встает. Я бы хотела взять Кевина тоже. Я уже дала ему свое старое копье. Кевин стоит там, одетый в броню и держа ее старое копье. На его лице видно волнение. Кажется, они уже обсудили это. Ему придется слушаться меня. Ты объяснила ему это, он будет. Мы об этом говорили, верно? Кевин кивает. На этот раз он кажется немного серьезнее. Мы немного готовимся. Пойдем. Я веду их в сторону, противоположную той, где исчезли остальные. Я убираю нож и держу булаву в правой руке, входя в лес. Моя левая рука почти полностью зажила, так что я чувствую себя уверенно. Я впереди, Тесс за мной, Кевин замыкает. Его главная задача – оставлять метки, чтобы мы не заблудились. Сначала я не забываю немного контролировать его, но он делает все правильно. Как всегда, меня удивляет, насколько нормально выглядит, звучит и пахнет этот лес, когда мы заходим все глубже и глубже. Справа, шепчет Тесс после примерно получаса ходьбы, мы мгновенно замедляемся. Похоже на оленя, которого мы нашли в прошлый раз, продолжает она, и я киваю. Олень 3 уровня, добавляет она спустя мгновение. Ты можешь убить его. У меня недостаточно дальности, чтобы охотиться на него, но Тесс должна справиться, судя по тому, что я видел ранее, и опыт ей не помешает. С активированным восприятием маны я наблюдаю, как она бросает свое новое копье. Оно летит гораздо быстрее, чем должно. Оно слегка меняет траекторию, покидая ее руку. С криком олень падает на землю. Мертв. Отлично, получай, Хдвин. Подожди, ее голос громче, чем прежде. Шелест, топот. Высокая фигура раздвигает ветви деревьев и останавливается перед оленем. Она обнюхивает его и затем смотрит прямо на нас. Тролль, 6 уровень. Это массивная масса мышц, ростом 3-4 метра. Его длинные руки свисают вниз, легко достигая земли, когда он угрожающе сутулится. Темная, пятнистая кожа плотно обтягивает его огромную фигуру, уродливое проявление сырой силы. Его чудовищное лицо, ужасающая картина, с рядами массивных зубов, выступающих из искривленной, зияющей пасти. Глаза тролля, наполненные хищным голодом, смотрит прямо на нас. Глава 23. Кровь и злость. Мой первый инстинкт – бежать прочь. Монстр легко вдвое выше меня, а его руки аномально длинные, достающие до земли. Ноги у него немного короче, и он сутулится. Рот полон длинных, острых зубов. Поворачиваясь, я останавливаюсь. Кевин и Тесс держат копья, направляя их в сторону монстра. Их стойки широки, и они явно готовы сражаться, хотя кончики их оружия слегка дрожат, особенно у Кевина. Я сжимаю зубы. С каких пор я стал таким? Я сжимаю оружие в руке. Я продолжал думать о бегстве. Я начал полагаться на Хдвина и даже ждал, чтобы он сделал первый шаг и взял меня с собой. Какой бред. Я слышу еще один рев и топот позади себя. Это нормально, если я реалистично оцениваю ситуацию и убегаю от боев, которые не могу выиграть. Но почему я перестал верить в себя и даже не думал о том, чтобы сразиться с монстром? Концентрация. Манипуляция маны. Восприятие маны. Я активирую все свои навыки, и мир теряет часть своих красок, пока булава в моей руке поскрипывает. Я зол. Я так взбешен, но до сих пор старался сдерживаться. Хдвин. Кусок дерьма. Я ему задам за то, что он даже подумал лезть ко мне. Софи, подожди, тебе многое придется заплатить. Пепельный медведь, да пошел ты, переросший ублюдок. Я врываю ногу в землю, и земля под моими ногами слегка трескается, когда я бросаюсь прямо на атакующего монстра. Я концентрируюсь сильнее, и мир теряет еще больше красок. Все, кроме тролля, кажутся размытым, а звуки, которые он издает, звучат громче. Боль накатывает, когда я обеими руками хватаюсь за булаву. Тролль размахивает правой рукой, и, не колеблясь, я двигаюсь вправо, ближе к его телу, и пригибаюсь под его рукой. Больше маны. Мои мышцы жалуются от напряжения, так как я даже не пытаюсь экономить ману и позволяю ей безудержно течь по моему телу. Хруст. Я ударяю его по колену булавой. Вместе с громким треском из его пасти вырывается рев, и слюна летит из его рта. Тролль поддерживает свой вес, опираясь рукой на землю, но я мгновенно поднимаю булаву высоко в воздух. Треск. Булава бьет по его руке. Еще один рев, и налитые кровью глаза монстра смотрят на меня. Я пригибаюсь под его размахивающей левой рукой и снова бью по его раненому колену. Он издает еще более громкий рев, полный боли. В то же время копье попадает в бок его лица, но лишь слегка царапает его. Я ловлю падающее копье из воздуха и бросаю его обратно туда, откуда оно прилетело. Еще один взмах, и я снова уклоняюсь. Затем монстр переносит больше веса на раненое колено и пытается броситься на меня. Атака медленная, и я осторожно перемещаюсь за дерево. Монстр рычит на меня. Затем еще одно копье попадает в него. На этот раз в затылок. Тролль рычит и оборачивается. Мгновенно я подхожу ближе и со всей силой бью по его другому колену. Мои мышцы горят. Предплечье болит от отдачи. Рана, которую я нанес, кажется сокрушительной. Мана усиливает мои атаки до невероятного. Тролль поворачивается обратно ко мне, а Тесс тихо подбирается за его спину. Кевин помогает и несколько раз ударяет тролля. Он не может сильно повредить его, но это заставляет тролля пытаться повернуться, поддерживая свой вес руками. Треск. Я бью по его неповрежденной руке, когда он пытается повернуться. Он рычит, полный боли и ненависти. Затем тролль снова поворачивается ко мне. Он дико дышит, слюна течет из его рта, и он продолжает делать кусательные движения ртом. Я снова бью по его руке, а Тесс и Кевин продолжают колоть его сзади. На этот раз тролль не поворачивается и продолжает смотреть на меня глазами загнанного в угол дикого зверя. Через восприятие маны я чувствую, как Тесс собирает большое количество маны. Сразу после этого ее копье вонзается глубоко в затылок тролля, и кровь начинает течь из его рта. Пытаясь опереться на ноги, монстр шатается и падает. Он пытается поддержать свой вес руками, но не может и падает лицом на землю. Ждав этого, я пропускаю больше маны через свое тело, быстро подхожу ближе и бью по боку его головы с максимальной силой, на которую способен. Снова и снова. Кровь брызжет на меня, и его рев почти оглушает. Одна из его рук частично задевает меня, и меня отбрасывает в сторону. Я кувыркаюсь, чтобы смягчить удар, и встаю. Булава все еще в моей руке. Тесс схватает копье Кевина и бросает его в тролля с помощью своей маны, и на этот раз оно вонзается глубоко в его глаз. Монстр пытается встать, опираясь на руки, но лишь дико размахивает ими, не в силах подняться. Уклоняясь от его рук, я подхожу ближе и снова бью по боку его головы. Треск. Его движения замедляются, и монстр несколько раз дергается перед тем, как бессильно упасть. Вы победили тролля 6 уровня. Уровень 3, уровень 4. Не раздумывая, я вкладываю все 3 очка характеристик в ману. Я вытаскиваю оба копья и бросаю их обратно Тессе и Кевину. В процессе на меня попадает еще больше крови. На руки, рубашку, лицо. Но я просто вытираю ее ладонью, забывая, что она тоже вся в крови. Используй свои очки характеристик, говорю я Кевину. Он кивает. Уже сделала, говорит Тесс. Я осматриваю тролля поближе, но, похоже, нет ничего полезного, что стоит взять. Поэтому вместо этого мы переходим к оленю. Он меньше, чем предыдущий, и мы заставляем Кевина нести его, делая время от времени короткие перерывы. Когда мы подходим ближе к поляне, Тесс замечает что-то и останавливает нас. Два гоблина, второго и третьего уровней, красные татуировки, шепчет она. Мне это совсем не нравится. Они слишком близко к нашей базе, и их татуировки другие. Третий уровень, мой. Вы с Кевином займитесь другим, говорю я. Для них хорошо получить как можно больше практики. Кевин медленно кладет оленя на землю, и затем мы подкрадываемся ближе к гоблинам. Тесс ведет нас прямо на их путь, и мы приседаем за деревьями и кустами, ожидая, когда они подойдут к нам. Посмотрим, как вам это понравится. Я все еще помню, как они делали с нами нечто подобное, будучи ведомыми шаманом-гоблином и этим проклятым волком. Они замедляются, подходя ближе, и я слышу, как они принюхиваются. Не дожидаясь больше, я бросаюсь на них, и из их ртов вырывается удивленный крик. Гоблин третьего уровня наносит удар в мою сторону, но я уклоняюсь и бью его по голове, усиливая тело. Его голова взрывается, как арбуз, разбитый кувалдой. Куски костей и мозга разлетаются повсюду, и его обезглавленное тело падает на землю, голову вверх. Ой, подождите. Ну, это один из способов взорвать чей-то мозг. Не имея больше ничего делать, я наблюдаю, как Тесс и Кевин сражаются с другим гоблином, тоже вооруженным копьем. Тесс немного сдерживается и позволяет Кевину сражаться с гоблином, но каждый раз, когда тот пытается атаковать его, она бьет его по ноге. В какой-то момент Кевин использует свой навык, и атака гоблина отскакивает, пока он приближается, и его копье проходит через грудь гоблина. Спустя некоторое время зеленый монстр умирает. Мы забираем оба копья, и Кевин снова кладет мертвого оленя себе на спину. Ух, почему мне пришлось таскать Бэмби на спине? Жалуется 18-летний школьник, изо всех сил стараясь сохранить равновесие, неся мертвого оленя через лес. Серьезно, кто-нибудь может напомнить, почему это делаю я? Я ведь даже не сертифицированный эксперт по переноске оленей. Он продолжает шутливо ворчать, пытаясь поднять настроение, несмотря на очевидный дискомфорт. Я в основном игнорирую его бормотание, а Тесс сосредоточена на наблюдении. Ее дальновидение оказалось действительно полезным на этот раз. Пока мы идем через лес, я пропускаю ману по своему телу. Не в большом количестве, просто немного, чтобы привыкнуть. Я также время от времени использую восприятие маны, но единственная реакция – слабые импульсы маны от Тесс. В конце концов, мы благополучно возвращаемся на поляну. Перед тем, как войти, я останавливаю их. Начиная с этого момента, старайтесь избегать Софи насколько возможно. У нее есть навык, который может влиять на чувства людей или заставлять их чувствовать то, что она хочет. Конечно, я хотел игнорировать то, что она делает, так как она могла бы заставить других людей подняться и сделать что-то, а не прятаться внутри автобуса. Это также увеличило бы мои шансы на выживание. Но теперь, когда они вышвырнули меня из своего клуба, да пошли они, я хочу посмотреть, как они будут иметь дело с кучей рассерженных людей, если это станет известно. Скажите другим быть осторожными и не позволяйте ей касаться вас. Это делает ее навык сильнее. Я уверен, что Тесс будет осторожна, и у меня есть подозрение, что навык Кевина может противодействовать ее, если он повысит его уровень. Отражение. Что случится, если он использует его, пока она пытается повлиять на него или манипулировать им? Если Софи заговорит с тобой, попробуй использовать свой навык, говорю я Кевину. Кто бы мог подумать, что быть человеческим зеркалом может пригодиться, да. Так что не волнуйтесь, мой мозг остается вне доступа. Он хихикает. Мы входим на поляну. По мере приближения мы видим, что люди снова жмутся ближе к автобусу. Там толпится группа людей вокруг кого-то. Когда мы подходим ближе, я замечаю измученного Хадвина, Софи и Доминика. А Кассиан, он сидит, прислонившись спиной к стене, пока они прижимают кусок ткани к ужасной ране. Вся его правая рука отсутствует. Глава 24. Цена за помощь. Дыхание Кассиана тяжелое. Он резко вдыхает и быстро выдыхает, словно пытаясь набрать как можно больше воздуха. Его зрачки расширены, и он дрожит. Кровь продолжает струиться из ужасной раны, и кожа с каждой секундой бледнеет. Больше всех потрясен происходящим Доминик. Он пытается зажать рану, перевязать ее чем-нибудь, делая все возможное, чтобы остановить кровотечение. Его руки дрожат почти так же сильно, как и у самого Кассиана. Черт, только не так, он прижимает кусок ткани к ране. «Кто-нибудь сделайте что-нибудь!» — кричит он. Единственный ответ на его мольбы — тихое бормотание, а затем тишина. Спустя некоторое время Кассиан теряет сознание. «Нет, нет, нет, проснись, проснись!» Доминик продолжает трясти его. «Хадвин, помоги мне ради бога!» «Софи, ты тоже!» Он оборачивается к ним, но в ответ лишь тишина. Никто не знает, что делать. Он в таком состоянии, потому что пытался защитить тебя. Ярость ясно видна на его лице, когда он поворачивается к Софи. «Так хотя бы скажи что-нибудь». Ответа нет, и она тихо отворачивается от него. Проклятая сука. Он бросается к ней, но быстро останавливается, когда на его пути встает Хадвин. «Доминик, тебе нужно успокоиться. Такое поведение никому не поможет. Его голос мягкий, но твердый. Ты. Доминик сжимает кулаки, и я почти слышу, как скрипят его зубы. Затем он замахивается кулаком на Хдвина. К сожалению, удар не достигает цели. Хдвин легко уклоняется и бьет его в грудь. Даже я вижу, что он не использует всю свою силу, но Доминика отбрасывает назад, и он падает на землю. Прости, но никто из нас не может ему помочь. Черт. Доминик закрывает глаза и остается лежать на земле. Черт, повторяет он. И вот они просто стоят там, и через несколько минут дыхание Кассиана прекращается. На этот раз его друг ничего не говорит, просто смотрит на него. Спустя некоторое время его взгляд обращается к Софи. В нем полно обиды. Он тихо просит Хдвина и остальных помочь ему похоронить друга. Но на этом моменте я перестаю слушать. Я толкаю Кевина, возвращая его к реальности, и с его помощью вешаю оленя за задние ноги на том же месте, где Хдвин разделывал первого. Я стою там на мгновение и просто смотрю на оленя, играя ножом в руке. Я все еще помню, как это делал Хдвин, так что должен как-то справиться, но, черт возьми, меня это не радует.